Миф номер 25. Мозг неандертальцев был больше мозга кроманьонцев. Рассказы об огромном мозге неандертальцев часто используют как козырь, когда нужно доказать неандертальскую полноценность или даже интеллектуальное превосходство над нами. На самом деле, как неандертальцы могли быть глупее нас, если мозг у них был больше? Образ неандертальца, как мудрого и благородного существа, не чуждого религии и искусству, закономерно сменил волосатую человекообразную обезьяну на полусогнутых ногах. Народная молва уже рисует образ старца с огромной головой и тысячелетней скорбью во взоре. Давайте попробуем отделить факты от домыслов. Факт номер первый. Неандертальцы обладали действительно очень крупным мозгом, который в среднем превышал современные значения. Это не значит, что у современного человека мозг не может быть больше неандертальского. Речь идет о средних цифрах. В среднем выходит 1350 сантиметров кубических для современного человека, если считать по всем расам и обоим полам, и 1433 сантиметра кубических для неандертальцев, если считать по всем неандертальцам Европы и Ближнего Востока, до 130 тысяч лет назад, исключая детей. Но не забывайте, что это среднее по больнице, ведь у разных людей размер мозга может отличаться более чем в два раза. Факт номер два. У кроманьонцев, древних Homo sapiens, живших в Верхнем Палеолите примерно от 40 до 10 тысяч лет назад, мозг был еще крупнее, чем у неандертальцев. Судите сами. Самый крупный мозг неандертальца – около 1800 сантиметров кубических. Эта цифра получена для черепа Амут I, Ближний Восток. Самый крупный мозг кроманьонца – 1880 сантиметров кубических. Брама Гранде V, Франция. Величина огромная, но у Тургенева, как мы знаем, мозг был еще больше. 2012 грамм. Плотность мозга примерно равна единице, поэтому кубические сантиметры можно смело переводить в граммы. Средний размер мозга кроманьонцев 1497 сантиметров кубических. Считаем по всем кроманьонцам без разделения по полу, по всем материкам без детей. Как видим, средняя цифра для кроманьонцев на 64 сантиметра кубических больше, чем у неандертальцев, и почти на 150 больше, чем у современных людей. Итак, кроманьонцы, наши прямые предки, самые башковитые. Интересно, почему за последние 20 тысяч лет мозги слегка усохли? Соблазнительно объяснить это оглупением населения, однако, возможно и другое объяснение. С тех пор, как окончился последний ледниковый период, люди вообще измельчали. Есть такая статистика. Не исключено, что уменьшение объема мозга – закономерное следствие общего уменьшения размеров тела. Тут нужно сделать важную ремарку. Точно измерить мозг ископаемого существа почти невозможно. Как вы понимаете, сам мозг не сохраняется, так что оценить можно только объем внутренней полости черепа. А ведь между мозгом и черепом есть еще три оболочки, которые прилегают друг к другу не вплотную. Не говоря уже о том, что череп, пролежавший в земле несколько десятков тысяч лет, часто оказывается деформирован, разрушен и фрагментирован. Кроме того, разные методики измерения могут давать разные результаты. А если измеряли не оригинал черепа, а муляж, то погрешность зависит еще и от качества слепка, а оно не всегда на высоте. Что касается средних значений, средняя цифра цифре тоже рознь, смотря как считать. Ведь можно сложить всех гуртом, а можно, как мы выше сделали, только взрослых, понимая, что у детишек мозг заведомо меньше. Можно посчитать отдельно мужчин, отдельно женщин, потом высчитать для каждого среднюю величину, а потом сложить и поделить на два. Какие методы измерения мозга существуют? Лучше определить объем полости черепа напрямую. Для этого нужно заткнуть дырки в черепе и заполнить его каким-нибудь сыпучим материалом, например, пшеном или горчичным зерном. А наилучшие результаты достигаются при помощи баллона из тонкой резины, наполняемого водой. Алексеев, Дебец, Краниометрия. Другой способ – эндокран. Слепок внутренней полости черепа. Измеряют с помощью скользящего циркуля. находят расстояние между определенными точками и подставляют их в формулы. Разумеется, этот метод дает большую погрешность, так как результат сильно зависит от того, куда представляли циркуль. Нужную точку не всегда можно точно найти. И от формул. Еще менее надежно, когда размеры снимаются не с эндокрана, а с самого черепа. По понятным причинам внутренность черепа измерять трудно, поэтому определяют внешние размеры черепной коробки и используют специальные формулы. Здесь погрешность может быть очень велика. Чтобы снизить ее, нужно учитывать толщину стенок черепа и прочие его особенности. Прекрасно, когда у нас в руках целый череп идеальной сохранности. На практике приходится извлекать максимум информации из того неполного набора, который есть в наличии. Существуют формулы для оценки объема мозга даже по размерам бедренной кости. Сейчас компьютерная томография творит чудеса. Череп сканируют с высоким разрешением, получают трехмерную модель и измеряют мозг виртуально. Так определяли размеры мозга австралопитека Сидибы. Для этого не потребовалось даже очищать череп от породы. В мощный томограф его запихнули вместе с куском скалы. Еще один важный вопрос. А насколько наш интеллект связан с размером мозга? Больше, значит, умнее. Единого мнения на этот счет у специалистов до сих пор нет. Вот что пишет доктор биологических наук Марков в книге «Эволюция человека». Положительная корреляция между размером мозга и интеллектом бесспорно существует. Она не является абсолютно строгой, коэффициент корреляции меньше единицы, но из этого вовсе не следует, что размер не имеет значения. Корреляции такого рода никогда не бывают абсолютно строгими. Коэффициент корреляции всегда меньше единицы, какую бы зависимость мы ни взяли. Между массой мышцы и ее силой, между длиной ног и скоростью ходьбы и так далее. Действительно, встречаются очень умные люди с небольшим мозгом и глупые с крупным. Часто в этом контексте поминают Анатоля Франца, у которого объем мозга был всего 1017 сантиметров кубических. Нормальный объем для Homo erectus и гораздо ниже среднего для Homo sapiens. Это, однако, вовсе не противоречит тому, что интенсивный отбор на интеллект способствует увеличению мозга. Для такого эффекта вполне достаточно, чтобы увеличение мозга хоть немного повышало вероятность того, что особь окажется умнее, а вероятность, безусловно, повышается. Внимательно рассмотрев таблицы объема мозга великих людей, часто приводимые в качестве опровержения зависимости ума от размера мозга, нетрудно убедиться, что у подавляющего большинства гениев мозг все-таки крупнее среднего. Видимо, зависимость между размером и интеллектом есть, но помимо этого на развитие ума влияет множество других факторов. Мозг – крайне сложный орган. Мы не можем знать детали устройства мозга неандертальцев, но по слепкам полости черепа, эндокранам, можем оценить, по крайней мере, общую форму. У неандертальцев ширина мозга крайне велика, пишет Дробышевский. Максимально для всех групп гоминид. Очень характерны относительно малые размеры лобной и теменной долей, при очень больших затылочной. В орбитной области на месте зоны брака были развиты рельефные бугры. Теменная доля была сильно уплощена. Височная доля имела почти современные размеры и пропорции, но можно отметить тенденцию к увеличению расширенности доли в задней части и удлинению по нижнему краю, в противоположность тому, что чаще встречается у представителей современного вида человека. Ямка червя-мозжечка у европейских неандертальцев была плоская и широкая, что можно рассматривать как примитивный признак. Мозг Homo neanderthalensis отличается от мозга современного человека, вероятно, большим развитием подкорковых центров, подсознательного контроля за эмоциями и памятью, но вместе с тем меньшим сознательным контролем за этими же функциями. Вот что нужно добавить в заключение. Падение на 150 кубиков за 20 тысяч лет – так ли это много и стоит ли торопиться с выводами? В эволюционной ретроспективе мы наблюдаем неуклонный и непрерывный рост мозга от хабелисов до кроманьонцев в течение 2 миллионов лет. Но это непрерывность с птичьего полета. А если увеличить масштаб, мы увидим между отдельными находками черепов, для которых удалось определить объем, дырки, в многие десятки тысяч лет. Что происходило в эти темные эпохи? Там запросто могли быть такие же скачки. 150 сантиметров кубических туда, 200 сюда. Никто и не заметил. Резюме. У неандертальца мозг больше, а у кроманьонца еще больше. Наши предки опять сделали неандертальцев. Миф. Мозг неандертальцев был больше мозга кроманьонцев. Опровержение. Неандертальцы обладали очень крупным мозгом, однако, судя по найденным черепам, максимальных размеров мозг достиг как раз у кроманьонцев.